52. Единение и победа — лучший мантрам. Сила темных разбивается о такую скалу. Также нужно помнить, чтобы не утруждать напрасно учителя. Пусть любовь и преданность тоже живут в сердце.